без названия. «Приветствую тебя, воинственных славян, святая колыбель, пришлец из чуждых стран! С восторгом я взирал на сумрачные стены, через которые столетий перемены безвредно протекли, где вольности одной служил тот колокол на башне вечевой, который отзвонил ее уничтожение и столько гордых душ увлек в свое паденье. Скажи мне, Новгород, уже ли их больше нет? Уже ли Волхов твой не Волхов прежних лет?»